«Стараюсь не думать слишком много», – честно сказал Ян. «Когда я думаю о Ларри Брохе, у меня странно ноет нутро». «По-хорошему странно или по-плохому?» – поинтересовалась я, осторожно вытаскивая из жира деревянной ложкой остывшие золотые шарики и опуская их в мешочки для пуль. Ян нахмурил лоб и уставился на свой ковшик, в котором помятые свинцовые пули начали таять, превращаясь в дорожащую лужицу плавленного металла. «Думаю, так и этак. Бриана как-то говорила мне, что читала в школе книгу, где говорилось, что домой возврата нет. Наверное, так оно и есть. Но я бы хотел вернуться». Тихо добавил он, не сводя глаз ковшика. Расплавленный свинец шипением полился в форму. Я отвела взгляд от его печального лица и увидела, что Джейми смотрит на меня с ласковым сочувствием. Я отвернулась от него и встала, ойкнув, когда у меня хрустнул коленный сустав. «Что ж», – бодро произнесла я, – «полагаю, все зависит от того, что ты считаешь домом, так? Знаешь, это ведь не только место». «Да, верно», – Ян подержал формочку для пуль на весу, давая остыть. «Но даже если это человек, ты же не всегда можешь туда вернуться, да? Или можешь?» Его губы чуть скривились в насмешливой улыбке, когда он посмотрел на Джейми, а потом на меня. «Полагаю, твои родители не слишком изменились с тех пор, как ты их оставил», – сухо заметил Джейми, сделав вид, что не заметил намек Йена. «А вот ты их увидишь, даже не сомневаюсь». Йен оглядел себя и ухмыльнулся. «Немного подрос», – сказал он. Я весело фыркнула. Он покинул Шотландию 15-летним парнишкой, долговязым, тощим, несмышленышем. Сейчас он на пару дюймов вырос, стал жилистым и крепким, словно кнут из сыромятной кожи. Такого же оттенка была и кожа самого Йена, обычно загорелая, хотя сейчас она посветлела за зиму, а на его лице отчетливо выступили татуированные точки, полукружьями разбегающиеся по скулам. «А ты помнишь еще одну фразу, которую я тебе сказала?» – спросила я. «Когда мы вернулись из Эдинбурга в Ларри Брох после того, как я... снова нашла Джейми. Дом там, где нас, когда бы мы ни пришли, не могут не принять». Подняв бровь, Йен посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Джейми и покачал головой. «Неудивительно, что ты ее так любишь, дядюшка. Должно быть, она большое для тебя утешение». «Ну, она по-прежнему принимает меня», – сказал Джейми, не отрываясь от своего занятия. «Так что, думаю, она и есть мой дом». Когда мы закончили работу, Йен в компании Ролла понес наполненные пулями мешочки в хижину. Джейми затаптывал костер, а я собирала приспособления для литья пуль. Вечерело, и воздух, и так уже свежий до того, что щекотал легкие, приобрел ту живительную прохладу, которая ласкает кожу. Дыхание весны неутомимо витало над землей. Какое-то время я просто стояла и наслаждалась. Мы работали на свежем воздухе, тем не менее изрядно надышались дымом и вспотели, и теперь холодный ветерок, который сдувал волосы с моей шеи, казался восхитительным. «У тебя есть пенни, Саксоночка?» – раздался рядом голос Джейми. «Что? Любые деньги подойдут». «Не уверена, но я стала рыться в завязанном на талии кармане, в котором за время наших сборов накопилась почти такая же обширная коллекция самых невероятных предметов, как в спорне у Джейми. Среди мотков ниток, бумажных кулечков с семенами или высушенными травами – кожаных лоскотков с воткнутыми иголками и прочей всячины, вроде баночки с шовным материалом, черно-белого пера дятла, куска мела и половинки печенья, которые я, видимо, не успела доесть из-за того, что меня отвлекли. Я действительно отыскала потертый, весь в пыли и крошках шестипенсовик. «Подойдет?» – спросила я, вытирая монетку и вручая ее Джейми. «Да», – ответил он и протянул мне какую-то вещицу. Моя ладонь непроизвольно сжалась на чем-то, что оказалось рукоятью ножа, который я чуть не выронила от неожиданности. «Всегда нужно давать монетку за новый клинок», – сдержанно улыбаясь, пояснил Джейми, «чтобы он признал тебя своей хозяйкой и не повернулся против тебя». «Своей хозяйкой?» Солнце уже касалось верхушки хребта, но света еще хватало. Я взглянула на свое новое приобретение, узкое, но крепкое лезвие было прекрасно заточено с одной стороны. Под лучами уходящего солнца режущая кромка сияла серебром. Рукоять из рога оленя мягко легла в мою руку и казалась теплой. Благодаря двум маленьким вырезанным в ней углублениям она идеально подходила под мою хватку. «Определенно, нож мой». «Спасибо», – сказала я, любуясь ножом, «но с ним ты будешь чувствовать себя более защищенной», – деловито сказал Джейми. «Да, вот еще что. Дай-ка его сюда». Я, недоумевая, отдала нож обратно и с удивлением увидела, как Джейми легко провел лезвием по подушечке большого пальца. Неглубокая рана сразу же наполнилась кровью. Джейми вытер ее штаны, сунул порезанный палец в рот и вернул мне нож. «Нужно пустить клинком кровь, чтобы он знал свое предназначение», вынув палец изо рта, пояснил он. Рукоять ножа в моей руке все еще хранила тепло, но у меня мороз пробежал по коже. За редким исключением, Джейми не был склонен к романтическим поступкам, и раз он дал мне нож, значит, считал, что я им воспользуюсь. И не для того, чтобы закапывать корни или сдирать с деревьев кору. Вот уж точно знать свое предназначение. Прямо по моей руке, заметила я, глядя вниз и поглаживая маленькую выемку, которая идеально подходила для моего большого пальца. «Как тебе удалось сделать так точно?» Джейми рассмеялся. «Твоя рука держалась за мой член достаточно часто, так что я прекрасно знаю твою хватку, Саксоночка». Я коротко фыркнула в ответ, но повернула клинок и ткнула острием в подушечку собственного большого пальца. Нож оказался необычайно острым. Я почти не почувствовала укола, но из ранки сразу выступила капля темно-красной крови. Заткнув нож за пояс, я взяла руку Джейми и прижала к его пальцу свой. «Кровь от крови моей», – произнесла я. И это тоже не было романтическим поступком. Глава 10. Брандер. Нью-Йорк. Август 1776 года. На самом деле, вести Уильяма о тайном бегстве американцев были приняты гораздо лучше, чем он ожидал. Войска Хау передвигались с необыкновенной скоростью, опьяненные чувством, что враг загнан в угол. Флотилия адмирала по-прежнему находилась в заливе Грейвсенд, и в течение суток тысячи солдат спешно отправили на берег, откуда на кораблях переправили в Манхэттен. К закату следующего дня войска по полной боевой готовности начали наступление на Нью-Йорк, но обнаружили только пустые окопы и брошенные фортификационные сооружения. Уильям, который ждал, что ему представится возможность отомстить, испытал некоторое разочарование. Но генерала Хау такой поворот событий только обрадовал. Он вместе со штабом занял большой особняк под названием Бикмен Хаус и принялся укреплять свою власть в колонии. Среди старших офицеров были недовольные, которые считали, что нужно преследовать американцев, пока те не сдадутся. Уильям, конечно, поддерживал эту идею, но генерал Хау считал, что сражения и серьезные боевые потери разобщат оставшиеся войска Вашингтона, а зима окончательно их добьет. «Таким образом, мы с вами теперь оккупационная армия», заметил лейтенант Энтони Фортнем, окидывая взглядом душную мансарду, куда поселили трех самых младших офицеров штаба. «Следовательно, у нас есть право на все причитающиеся удовольствия, согласны?» «И что же это за удовольствие?» – поинтересовался Уильям, который тщетно искал место для изрядно потрепанного саквояжа, где лежали почти все его имущество. «Женщины?» – предположил Фортнем. «Ну да, конечно, женщины. В Нью-Йорке ведь есть бордели». «Ни одного не видел, пока сюда ехал», – с сомнением сказал Ральф Джослин. «А я смотрел». «Значит, плохо смотрел», – твердо произнес Фортнем. «Уверен, здесь должны быть бордели». «Есть пиво», – предложил Уильям. «Весьма приличный паб, сразу за Уотер-стрит. Таверна Фронса. Я выпил там пинту отличного пива по дороге сюда». «Наверняка есть что-нибудь поближе», – возразил Джослин. «Я не собираюсь тащиться пешком несколько миль по такой жаре». Бикмен Хаус располагался в прекрасном, обширном парке с чистым воздухом, но довольно далеко от города. «Ищите да обрящите, братья мои!» Фортнем подкрутил завиток на виске, накинул мундир на одно плечо. «Идешь, Элсмер?» «Чуть позже. Нужно написать парочку писем. Если найдете хоть какие-нибудь злачные места, представьте мне письменное донесение и в трех экземплярах не забудьте». Оставшись наедине с собой, Уильям бросил на пол саквояж, вытащил небольшую пачку писем, которую ему передал капитан Грисолт. 5 писем. На 3 письмах виднелась печать отчима, улыбающийся полумесяц. Лорд Джон писал Уильяму 15 числа каждого месяца, впрочем, в другие дни тоже. Одно послание было от дяди Хэлла, и при виде этого письма Уильям невольно улыбнулся. Порой дядя писал загадочно, но всегда увлекательно. Почерк на последнем письме с гладкой печатью Уильям не узнал, но, похоже, писала женщина. Заинтригованный, Уильям сломал печать и обнаружил в конверте 2 плотно исписанных листка от кузины Дотти. Он удивленно поднял брови. Дотти никогда не писала ему раньше. Брови не опускались все время, пока он читал послание. «Будь я проклят!» – произнес он вслух. «Что-то случилось?» – спросил Фортнем, который вернулся за шляпой. «Плохие новости из дома?» «Что? Нет, повторил Уильям, возвращаясь к первой странице письма. «Просто занимательно». Уильям сложил письмо, засунул во внутренний карман мундира подальше от любопытного взгляда Фортнема и взял послание от дяди Хэлла, скрепленное герцогской печатью, при виде которой Фортнем вытаращил глаза, но промолчал. Кашлянув, Уильям сломал печать. Как обычно, все письмо занимало меньше страницы, и в нем не было ни приветствия, ни прощания. Дядя Хэл считал, что раз на письме указан адрес, то предполагаемый получатель очевиден. А печать совершенно ясно дает понять, кто автор послания. Дядя Хал не тратил время на переписку с идиотами. Адам получил назначение в Нью-Йорк к сэру Генри Клинтону. Минни передала тебе с ним несколько возмутительно громоздких вещей. Дотти шлет свою любовь, что занимает гораздо меньше места. Джон сказал, что ты делаешь кое-что для капитана Ричардсона. Я знаю Ричардсона и считаю, что ты не должен. Передавай мое почтение полковнику Спенсеру и не играй с ним в карты. Уильям подумал, что из всех его знакомых только дядя Хэл мог сообщить так много информации, как всегда загадочной, в коротенькой записке из нескольких слов. Интересно, полковник Спенсер жульничает в карты или очень хорошо играет? А, возможно, ему просто везет. Вне всяких сомнений, дядя Хэл специально не стал уточнять, поскольку если бы дело было в мастерстве или удаче, Уильям обязательно захотел бы проверить собственные умения, хотя и понимает, как опасно постоянно выигрывать у старшего по званию офицера. Впрочем, разок-другой. Нет, дядя Хэл сам прекрасно играет в карты. И если он счел необходимым предупредить Уильяма, то благоразумнее последовать его совету. Возможно, полковник не жульничает, но игрок так себе, зато обидчив и вполне может отомстить, если будет проигрывать слишком часто. Но и хитер же старый дьявол, не без восхищения подумал Уильям о дяде.